Белая кошка, спящая на своей личной полочке в кухне, услышала подозрительные шорохи, доносящиеся из самого темного угла, и проснулась. Кузнец, уводимый близкими к истерике сыновьями, заботливо закрыл за собой двери, и кошка, любопытствуя, взглянула на узкую тень, которая потыкала замок и проверила петли. Двери были дубовыми, затвердевшими от жары и времени, но это не помешало им отлететь на другую сторону улицы. Торопливо шагающий по дороге кузнец услышал в небе какой-то звук. Услышала его и матушка. Это было целеустремленное гудение, похожее на то, какое издает пролетающая гусиная стая. Набухшие снегом тучи, оказавшиеся на пути предмета, вскипали и взвихривались. Волки тоже услышали подозрительный шум. Но услышали они его слишком поздно. Источник гула пронесся на бреющем полете над верхушками деревьев и спикировал на поляну. Матушке-ветровоск уже не нужно было приглядываться к цепочке следов. Она направилась прямиком туда, где мелькали вспышки потустороннего света, и откуда доносились странные посвисты, глухие удары и умоляющие повизгивания. Мимо нее промчалась пара волков. Их уши были прижаты к голове, и зверей переполняла твердая решимость унести отсюда лапы, независимо от того, что встает у них на пути. Затрещали ломающиеся ветки. Что-то большое и тяжелое приземлилось на елку рядом с матушкой и, поскуливая, рухнуло в снег. Еще один волк пролетел параллельно земле и врезался в ствол дерева. Наступила тишина. Матушка раздвинула покрытые снегом ветви. Она увидела широкий круг утоптанного снега. У его границы валялось несколько волков, либо мертвых, либо благоразумно решивших не шевелиться. Посох был воткнут в снег, и матушке, опасливо обходящей его кругом, почудилось, будто он поворачивается, не выпуская ее из виду. В центре круга виднелся небольшой, туго свернувшийся комок. С некоторым усилием матушка опустилась на колени и осторожно протянула к нему руку. Посох шевельнулся. Легкая, почти незаметная дрожь прокатилась по нему. Но рука матушки сразу остановилась, так и не дотронувшись до плеча Эскарины. Матушка свирепо уставилась на покрытую резьбой палку, подбивая ее шевельнуться снова. Воздух сгустился. Потом посох словно отступил. Он никуда не делся, но предельно ясно дал старой ведьме понять, что это не поражение, а обыкновенный тактический маневр. Мол, ему, посоху, не хотелось бы, чтобы она подумала, будто одержала победу, ибо это не так. Эск вздрогнула. Матушка рассеянно похлопала ее по спине. «Это я, девочка. Всего лишь старая матушка». Комок решил не разворачиваться. Матушка закусила губу. За свою жизнь она так и не научилась общаться с детьми, поскольку все время смотрела на них, если смотрела вообще, как на нечто среднее между людьми и животными. Она умела обращаться только с младенцами. С одного конца вливаешь молоко, а другой поддерживаешь в чистоте. Со взрослыми еще проще, потому что они кормятся и содержат себя в чистоте сами. Но между младенцами и взрослыми существовал целый мир переживаний, которым она никогда по-настоящему не интересовалась. Насколько ей было известно, главное – не дать детям подхватить какую-нибудь смертельно опасную болезнь и надеяться, что все, в конце концов, образуется. Матушка пребывала в полной растерянности, но в то же время понимала, что ей необходимо что-то предпринять. «Что, нехолосые волки нас напугали?» – наугад высказалась она. Это, похоже, сработало. Хотя попытка была далека от совершенства. «Мне, знаешь ли, уже 8!» – заявил приглушенный голос откуда-то из середины шара. «Люди, которым уже 8, не сидят в снегу, свернувшись в клубок», – парировала матушка, продираясь сквозь дебри разговора взрослого с ребенком. Шар ничего не ответил. «У меня дома, наверное, найдутся молоко и печенье», – рискнула матушка. Это не оказало на шар желаемого эффекта. Эскарина Смит, если ты сию же минуту не начнешь себя вести, как полагается, я тебя так отшлепаю!» Эск осторожно высунула голову и буркнула. «Угрожать вовсе не обязательно». Когда кузнец добрался до домика, матушка как раз подходила к двери, ведя за руку Эскарину. Мальчишки выглядывали из-за спины отца. Изрек кузнец, не совсем представляя себе, как начать разговор с человеком, который предположительно уже мертв. «Мне сообщили, что ты нездорова». Он обернулся и смерил сыновей свирепым взглядом. «Я просто отдыхала. И, должно быть, заснула. А сплю я очень крепко». «Ну да», — неуверенно отозвался кузнец. «Тогда ладно. А что случилось с Эск?» «Немного напугалась», — ответила матушка, сжимая руку девочки. «Тени и все такое. Ей нужно хорошенько отогреться. Она слегка понервничала, и я собиралась уложить ее спать в свою кровать, если ты не против». Кузнец слегка сомневался в том, что он не против, но твердо знал, что его жена, подобно остальным женщинам в деревне, относится к матушке с трепетным уважением, и что возражения могут выйти ему боком. «Что ж, прекрасно, прекрасно. Если тебе не трудно, я пришлю за ней утром, хорошо?» «Договорились», — кивнула матушка. «Я пригласила бы тебя зайти, но камин мой потух». «Нет-нет, не беспокойся», — торопливо заверил ее кузнец. «Меня ужин ждет, подгорает», — добавил он, искоса взглянув на Гальту, который было открыл рот, чтобы что-то сказать, но вовремя передумал. После того, как они ушли, сопровождаемые громкими, отдающимися эхом протестами мальчишек, матушка втолкнула Эск в кухню и заперла за собой дверь. Достав из своего запаса над кухонным шкафом две свечки, она зажгла их и вытащила из старого сундука несколько потрепанных, но теплых шерстяных одеял, от которых ощутимо несло нафталином. Закутав Эск, она усадила девочку в качалку, а сама под аккомпанемент покряхтывания и скрип суставов опустилась на колени и принялась разводить огонь. Это была сложная церемония, в которой принимали участие сухие древесные грибы, стружки, расщепленные прутики и большое количество выдуваемого воздуха и проклятий. «Тебе не стоит так надрываться, матушка», — сказала Эск. Матушка застыла и посмотрела на заднюю стенку камина. «Довольно симпатичная стенка. Ее много лет назад выковал кузнец, украсив орнаментом из сменяющих друг друга сов и летучих мышей. Однако в данный момент рисунок матушку не интересовал». «Вот как?» — абсолютно бесстрастно отозвалась она. «Ты, небось, знаешь лучший способ?» «Ты могла бы наколдовать огонь». Матушка с величайшей заботой стала поправлять щепки в разгорающемся пламени. «И как же, скажи на милость, я его наколдую?» — осведомилась она, по всей видимости, обращая свой вопрос к задней стенке камина. ответила Эск, — «я не знаю». «Но ты сама должна это знать. Всем известно, что ты умеешь колдовать». «Есть колдовство», — заявила матушка. «А есть колдовство. Самое важное, девочка моя, это знать, что можно делать при помощи колдовства, а что нельзя. И попомни мои слова, оно никогда не предназначалось для того, чтобы им разжигали огонь. Можешь быть в этом уверена. Если бы Создатель хотел, чтобы мы для разжигания огня пользовались колдовством, он не дал бы нам, спичек». «Но ты сможешь зажечь огонь колдовством?» — настаивала Эск, наблюдая за тем, как матушка вешает на крюк древний черный чайник. «Ну, если захочешь. Если бы это было позволено». «Возможно», — согласилась матушка, которая все равно не смогла бы этого сделать. Огонь не имел сознания, он не был живым. И это лишь две из трех причин. При помощи колдовства огонь бы сразу разгорелся. То, что вообще стоит делать, можно делать как хорошо, так и плохо», – изрекла матушка, ища спасения в афоризмах, последнем прибежище осаждаемых детьми взрослых. «Да, но...» «И никаких «но»!» Матушка порылась в темном деревянном ларце, стоящем на кухонном шкафу. Она гордилась своими несравненными познаниями, касающимися свойств овцепикских трав. Никто лучше ее не разбирался в многочисленных достоинствах смятки, попутника и клюкалки. Но бывали времена, когда для достижения желаемого эффекта ей приходилось прибегать к небольшому запасу ревностно вымененных и заботливо сохраняемых лекарств из-за границы. Так, по мнению матушки, назывались все земли, находящиеся дальше, чем в дне пути от дурного зада. Она накрошила в кружку сухих красных листьев, добавила меда, залила все это водой и сунула получившееся питье в руки Эск. Положив под решетку камина большой круглый камень, позже он, завернутый в обрывок одеяла, станет грелкой. И строго-настрого заказав девочке вставать с кресла, матушка-ветровозка вышла в буфетную. Эск барабанила пятками по ножкам качалки и потягивала напиток. У него был странный перечный вкус. Она спросила себя, что это такое. Ей, разумеется, уже доводилось пробовать матушкины отвары и настои, вечно приправленные медом, количество которого, определяемое лично матушкой, зависело от того, притворяетесь вы или нет. Эск знала, что матушка известна на все овцепикские горы благодаря специальным микстурам от болезней, о которых жена кузнеца и время от времени другие молодые женщины говорили только намеками, приподняв брови и понизив голос. Когда матушка вернулась, Эск спала. Она не помнила, как ее укладывали в постель и как матушка закрывала окно на задвижку. Ведьма вернулась на кухню и подтащила качалку поближе к огню. «В голове девочки что-то есть», — сказала она себе. «Что-то таится там, внутри». Ей не хотелось думать, что именно, но она хорошо помнила, какая участь постигла волков. И все эти разговоры о разжигании огня с помощью колдовства, так его разжигали волшебники, эту магию им преподавали на первом курсе университета. Матушка вздохнула. Удостовериться в этом можно только одним способом. Она начинала чувствовать себя слишком старой для подобных фокусов. Взяв свечу, матушка прошла через буфетную в пристройку, где размещались ее козы. Находящиеся в своих стойлах три меховых шара равнодушно уставились на хозяйку. Три рта ритмично хрустели положенным рационом сена. Воздух был теплым и слегка попахивал кишечными газами. Наверху среди балок сидела небольшая сова. Одно из многочисленных существ, обнаруживших, что жизнь с матушкой вполне окупает испытываемые время от времени неудобства. Повинуясь зову матушки, сова слетела ей на руку, и старая ведьма, задумчиво поглаживая мягкие перышки, осмотрелась вокруг, ища, куда бы прилечь. «Ворох сена сойдет».